Глава 32. Кирилл. Я дубасил грушу без остановки, не обращая внимания на время и происходящее вокруг. У меня до сих пор перед глазами стояла сцена. Бельский притягивает к себе мою жену, а она, вместо того, чтобы зарядить ему поружие, отвечает на поцелуй. Машка, моя Машка, целовала другого. Я с новой силой нанес серию ударов без перчаток, счесывая кулаки, причиняя себе боль. А хотелось бы ему разбить ебальник этому доктору, чтоб кровью плевался и почки свои искал, да не находил. Но я не мог, потому что даже для меня, терзаемого жуткой ревностью, это нечестно. Тогда я от Машки стану еще дальше. Да и нельзя мне силу против гражданских применять. Убить же могу. А еще человеческое осталось. Не имел я на это права. Или имел? Ведь муж и жена до сих пор официально. Только и осталось, что по документам. Ого. Услышал рядом. Ты кого так убиваешь? Здорово. Остановился, громко выдохнув. Полонский. Давно не виделись. Мы пожали руки. Как твои? У Вадима свое горе случилось. Жена беременная в аварию попала. Да и ему досталось. Но больше оба за мальчика своего переживали. Последний раз, когда созванивались, говорил, что жена в больнице вместе с малышом. Знаю точно, что и Полонский там чуть ли не прописался, но у них еще и старшая девочка. В общем, Бог дал им много испытаний, он ведь с Катей своей в разводе до сих пор. Запутанная история у них очень. Я даже не пытался понять. У самого пиздец. «Ничего, Катю с Артёмкой выписали уже, а я вот на ногу показал. С тренером разрабатываем». Да, он заметно прихрамывал, но если грамотно подойдет к вопросу, восстановится. Если что, у меня есть хороший физиотерапевт. И сделал круг плечами. Думал, потеряет подвижность, а нет, собрали. 3 года назад подстрелили меня. Вроде несерьезно, думалось первоначально, а пуля сухожилия повредила. Долгая и сложная реабилитация, физиотерапия, страх. Не мой, Машкин. Она плакала и кричала. Не из-за возможной потери подвижности плечевого сустава, она боялась, что однажды я в принципе не вернусь. У нас был сложный, но откровенный разговор. Моя служба такая, ничего не попишешь. Маша приняла и больше не проронила ни одной слезинки. Возможно, я сам сделал ею холоднее. Поставил работу выше ее чувств, спокойствия, душевного комфорта. «Спасибо, Кир. Скинь потом контакты». Вадим осмотрелся. «А ты вообще как здесь?» «Да так, смена обстановки. Я обычно либо в зале управления занимался, либо дома, но сейчас нужны перемены. У меня такое состояние, нестабильное, если честно. Нужно пар на нейтральной территории выпустить, а то зашибу». Я снова повернулся к груше и всю ненависть вложил в удар. Ко всему, в том числе и к себе самому. «Всё так плохо?» — понимающе поинтересовался Вадим. «Хуже. Я б с тобой подрался, но куда мне еще одну травму?» Пытался сбавить градус моей внутренней напряженности. «В этом клубе десерты из кондитерской моей жены. Пойдем поедим? Угощаю». Я замер, раздумывая. «Найти кого-нибудь и подраться?» Или съесть пирожное. Какой-то бабский способ снять стресс. «Возраст, знаешь ли», — хмыкнул Вадим. Мы устроились за свободным столиком в фитнес-баре, взяли кофе и сладкого, ели молча. «Что у вас с Машей?» — начал он спустя 10 минут. «Развод у нас». Обрубил поначалу, потом подумал, может, совет какой даст. «Я хочу вернуть ее, но не получается. Она ни в какую. Новая жизнь у нее. Катя моя тоже не лила по мне слезы. Спокойно парировал, словно это все ничего такого. Можно прорваться. У Машки другой мужик. Мрачно добавил. Картинка снова перед глазами. Пеленой красной встала. Гадство. Ну какое гадство? Как жить, зная, что твою женщину обнимал другой мужчина? Целовал, занимался любовью. Не верю, что спала с ним. Не могла Машка. Моя она. Пока она моя жена». «Я к Катьке пришел как-то. Ну, в разводе уже были. В общем, она с другим была». Он помолчал. «Поверь, это не самое фиговое. Фиговое — это когда твоя женщина тебя больше не любит. Все остальное можно пережить». Я усмехнулся невесело. Моя, кажется, не любит. Мы разошлись через полчаса. В душ и за сыном поеду. Туда-сюда, и скоро Новый год. Неужели мы отметим его раздельно? А как же камин, пахучая елка и гора мандаринов, бой курантов, подарки и сладкое шампанское, поцелуи, страстные объятия и жаркий секс у огня? Как же мы? Я, она, сын. Пусть скажет, пусть Машка мне ответит. Конечно, я позвонил ей. «Привет», — произнес максимально спокойно. Это первый разговор после юбилея Стаса. Не мог даже слышать ее, чтобы не сорваться. Я ревновал, я злился, я отказывался принимать, что Машка могла подпустить к себе другого мужика, что она могла полюбить другого. «Какие планы на Новый год?» Она зависла даже. «Пашку будем делить или...» «Да, я хотел, чтобы она выбрала меня, хотя бы ради сына». «Хер, я не думала пока. Маша?» — услышал мужской голос. «Пора». Время 12 дня, а Бельский уже с ней. «Иду, Саш». Приглушенно, но мягко ответила. «Кир». Я отключился. Почувствовал, что крышу срывает. Машка с ним, нежна с ним, время свое ему дарит. А я нахер не нужный. Наверное, дни считает, когда в суд пойдет, чтобы со мной развязаться окончательно. После праздников у нас развод намечен. А хрена не угадали. Оба не дам, не отпущу. Моей будет. По бумагам, но моя. Да, вот такая я сволочь. И мне абсолютно похуй, что обо мне подумают. «Привет». Рядом остановилась симпатичная брюнетка. «Это, кажется, ваше?» Я нахмурился и хлопнул по карману. «Да, это мои наушники». «Спасибо». Бросил сухо и забрал кейс. «Я Оля». Протянула мне руку, я вздернул бровь, но пожал. «Кирилл». «Я видела, как вы боксировали. Впечатляет». Она была симпатичной, в одежде, прекрасно демонстрирующей подтянутую фигуру, с идеальным макияжем, который выбивался на фоне обычных девочек, которые пришли потренироваться. Оля не прочь познакомиться. Фитнес-клуб не из дешевых, контингент соответствующий. Я не навешивал ярлыков, просто констатировал факт. «Может, выпьем кофе?» Я задумался. «А что сейчас делает моя жена?» Улыбается другому мужчине, разговаривает с ним, смеется над его шутками, наверняка хреновыми. Сексуально облизывает губы и откидывает голову назад, подставляя шею под его поцелуи. Разводит ноги, ласкает себя, стонет порочно, когда входит в нее. «Блядь». Я клацнул челюстью и с трудом подавил взвившуюся внутри злость. «Я позвоню тебе, Оля, когда захочу кофе». Был ли соблазн отомстить Машке и оттрахать рандомную барышню? Был. Что от этого изменится? Нихуя. Что я почувствую? Физически разрядку, морально? Нихуя. Не будет удовлетворения от мести, потому что как минимум Машка не узнает. Как максимум ей просто будет похер. А мне никак. Нихуя. Я поеду за Пашкой, а потом мы вместе купим огромную пушистую елку. Нарядим и положим подарки под нее. И строптивая кошка Майка будет нам помогать, потому что она скучала по своему дому. И отмечать Новый год я не буду в одиночестве. У меня есть сын, он будет со мной, а не с левым мужиком слушать бой курантов. Это даже не обсуждается. А Машка? Пусть сама решает. Давить не буду. Я не смирился, но и принять не могу. Возможно, пока. Возможно, вообще. Хер знает.